На утро погода была чудесная, и Надежда решила съездить к маме на дачу. В конце концов, это ее долг. Да и муж будет звонить и интересоваться самочувствием кота. Сан Саныч к своей теще относился неплохо, но за ее здоровье не слишком переживал, утверждая, что мать Надежды — женщина крепкая и телом, и душой. С мелкими неприятностями она сама разберется, а крупные ее минуют, — говорил он. При этом стучал, конечно, по деревянному столу, внимая строгому взгляду Надежды. Надежда собралась быстро. По дороге еще зашла в магазин и купила колбаски и шоколадных конфет, а также какое-то средство от тли, поскольку табачной пыли и тут не было. Насчет дымовых шашек у нее не было уверенности, что мать их одобрит. Уж больно дыму много, еще всполошатся соседи, пожарных вызовут. Кот чувствовал себя отлично. Он спал на диване после ночных подвигов. Мать с гордостью сообщила, что со дня приезда Бэйсик поймал уже 5 мышей и 1 крупного крота. После этого начала, как обычно, ворчать, что ничего не взошло и не уродилось, что она не собирается гнуть спину на даче, когда никому ничего не нужно, что Надеждины розы все померзли, а она предупреждала, что все это сплошное баловство, и чтобы клубники не ждали, поскольку ее всю поел Долгоносик, а смородину сожрала тля. После чего Надежда предъявила матери купленное средство и отправилась опрыскивать смородину. Насчет Долгоносика и роз мать, как всегда, преувеличивала. Все было в порядке. День прошел в хлопотах, и к вечеру Надежда так устала, что буквально падала с ног. Но нужно было ехать в город, поскольку она с трудом дозвонилась до сантехника, и он обещал прийти завтра с утра. Спасение пришло от соседа Андрея Николаевича. Он сказал, что едет в город на машине и с удовольствием захватит Надежду. Сосед работал ведущим хирургом в крупной детской больнице. На даче он отдыхал от сложных операций, любил бывать там и зимой, а уж летом ловил каждую свободную минутку, чтобы побыть на свежем воздухе. В обращении Андрей Николаевич был простой. Соседи часто к нему обращались из-за всяких травм, которые случаются на даче. В загородном доме у него было все для оказания первой помощи, даже капельницы. В прошлом году Андрей Николаевич буквально спас руку одному местному работяге, который сдуру сунулся под дерево, где отдыхала в тенечке японская собака Акита. Было очень жарко, и хозяин не стал запирать ее в отгороженной сеткой закуток, а привязал под деревом. Работяга выронил рулетку, она откатилась к Аките, и когда человек нагнулся, чтобы поднять свое, собака бросилась на него молча и вцепилась в руку мертвой хваткой. Когда ее оттащили, работяга был в шоке, и если бы не подоспел Андрей Николаевич, то остался бы человек калекой на всю жизнь. А уж сколько отрубленных пальцев пришил он за все время, так и не сосчитать. С Надеждиной матерью Андрей Николаевич и его жена находились в добрососедских отношениях и саму Надежду привечали. Надежда с удовольствием приняла его приглашение, обратная дорога обещала быть приятной. К вечеру Бэйсик проснулся и милостиво принял положенную порцию ласк от хозяйки, после чего покушал, поточил когти и отправился на охоту. А Надежда села в машину и, как белая женщина, поехала в город. До города оставалось уже недалеко, когда Андрей Николаевич заулыбался, видимо, вспомнив что-то забавное. «Представляете?» — покосился он на Надежду. «Вчера вечером сижу у себя на участке, любуюсь последними тюльпанами, как вдруг появляется ваш кот. Бэйсик? Он самый. Появляется у меня на дорожке, а в зубах у него птица. Ой, да, он может, — вздохнула Надежда. — Тот еще разбойник. За прошлое лето переловил 12 птиц, и это только то, что мы с мамой сами наблюдали. Конечно, Надежда немного преувеличила охотничьи достижения своего кота, но кто же не преувеличивает успехи своих любимцев? Был у Бейсика в одно лето такой рекорд — 12 птичек, но это было очень давно. Теперь, в солидном возрасте, почти 12 лет, кот стал не таким ловким и подвижным. Мышей еще ловил, а вот с птичками получалось все реже. «Да, это не конец истории», — продолжил Андрей Николаевич. «Остановился он в метрах в 20 от меня, положил птицу на дорожку, посмотрел на меня очень выразительно и с достоинством удалился. Я подошел, посмотрел, что за птица. Оказался дрозд. Первую помощь оказывать было уже поздно. Имелись повреждения, несовместимые с жизнью. Так что мне осталось только похоронить его». «Ой, жалко дрозда», — вздохнула Надежда. «Ну, что поделаешь? У кота охотничьи инстинкты, с ними бороться бесполезно. А вот то, что он бросил его у вас на участке, — это безобразие. Я проведу с ним воспитательную работу». «Вы не правы, Надежда Николаевна. Он не бросил дрозда. Он его принес мне в качестве подарка для укрепления добрососедских отношений. Ну, как соседки друг к другу приходят с выпечкой или другим угощением. А кот меня угостил свежим дроздом, так что ругать его не за что. Это был визит вежливости, а в гости неприлично ходить с пустыми руками, то есть лапами». «Ой, что это там впереди?» — вскрикнула Надежда. «Правда? Авария должно быть. Впереди на шоссе скопилось несколько машин. Одна из них стояла поперек дороги, около нее толпились озабоченные люди, раздавались взволнованные голоса. Андрей Николаевич затормозил, вышел из машины и направился к месту аварии. «Что здесь случилось?» — спросил он у кого-то из толпившихся на дороге людей. «Женщину сбили», — ответили ему. «Да не сбивал я ее, не сбивал!» отозвался дрожащим голосом мужчина средних лет с красным от волнения лицом. «Я ехал, ничего не нарушал. Впереди черная Ауди. Вдруг у нее на полном ходу открылась дверца, и эта самая женщина выпала на дорогу. Я еле успел ее объехать, а Ауди и след простыл. Я ни в чем не виноват. Сразу остановился, а все говорят, что я ее сбил». «Где пострадавшая?» Сухо по-деловому проговорил Андрей Николаевич. «Я врач. Пропустите меня к ней». Толпа расступилась. Андрей Николаевич устремился к лежащей на асфальте женщине. Надежда с озабоченным видом проследовала за ним. Лицо женщины было в крови. Одна нога нелепо и неудобно подвернута. Глаза, однако, были открыты, губы беззвучно шевелились. «Скорую вызвали?» — осведомился Андрей Николаевич, опускаясь на колени перед пострадавшей. «И скорую, и полицию?» — отозвались из толпы. «Полицию!» — повторил взволнованный мужчина с красным лицом. «Сразу все на меня спишут. А я ж ни в чем не виноват, я ее не сбивал, я ничего не нарушал и сразу остановился». «Сейчас не об этом нужно думать», — резко оборвал его Андрей Николаевич. «Сейчас нужно человеческую жизнь спасать, все остальное потом». Он оглянулся, заметил Надежду Николаевну и озабоченно проговорил. «Надежда Николаевна, побудьте с ней. У нее болевой шок, нужен укол обезболивающего. Я схожу к машине за аптечкой, а вы пока разговаривайте с ней, следите, чтобы она не отключилась». Надежда кивнула, наклонилась к раненой и вдруг узнала ее. Это была та самая женщина, которую Надежда увидела в Эрмитаже, около бюста Септимия Севера. Женщина, которую среди белого дня похитила криминальная парочка. Надежда потрясла головой. «Нет, нет, не может быть. Определенно у нее глюки. Думают про ту женщину, вот и привиделось». Она посмотрела внимательнее. «Да нет же, «Это точно она. У Надежды всегда была отличная память на лица. Раз увидит человека, ни за что не забудет. Но как она здесь очутилась?» Глаза несчастной начали закатываться. «Эй, эй!» — окликнула ее Надежда. «Не отключайтесь! Поговорите со мной! Мы ведь с вами один раз встречались. Правда, вы меня, может быть, не заметили, а я вас запомнила. Это было в Эрмитаже около статуи римского императора». В глазах женщины появилось осмысленное выражение. Она встретилась взглядом с Надеждой и едва слышно проговорила. «Септимий Север». «Да, точно. Это был он». «Это вы?» — пролепетала раненая. «Ну да, я», — ответила Надежда. «А как еще можно ответить на такой недвусмысленный вопрос? Да и потом, сейчас было важно только одно — любым способом поддерживать сознание пострадавшей. Вы только не теряйте сознание. Сейчас придет мой сосед, он очень хороший врач, он вам обязательно поможет». Надежда молола языком, чтобы женщина не отключалась. Хотя тут и без медицинского образования видно, что человек на пределе. Глаза запали, кровь на лице, сама вся бледная до синевы. Что же с ней сделали эти сволочи? Пытали, что ли? «Держитесь», — твердила Надежда, заметив, что женщина закатила глаза. «Пожалуйста, держитесь». Глаза открылись, и полуживая женщина снова что-то зашептала. Надежда наклонилась ближе, чтобы не пропустить ни слова, но разобрала что-то непонятное, вроде «второй сессии». «Что? Что вы говорите?» — переспросила Надежда. «Какая сессия? Вы преподаватель?» «Второй сецессион», — повторила женщина немного отчетливее и вдруг начала задыхаться. «Держитесь! Пожалуйста, держитесь!» — пролепетала Надежда и приподняла голову раненой. В это время, наконец, подбежал Андрей Николаевич. Сделал женщине укол, та задышала ровнее, ее глаза закрылись. Почти тут же подъехала машина скорой помощи. Надежду оттеснили, Андрей Николаевич заговорил с медиками на профессиональном языке. Врач скорой отвечал ему уважительно, одобрил все его действия. Женщину положили на носилки, занесли в машину. «Только вы должны дождаться полицию», — проговорил врач, обращаясь к Андрею Николаевичу. «Ой, нет, ребята, я никак не могу», — Андрей Николаевич замахал руками в ужасе. «Они меня полночи продержат, а у меня утром серьезнейшая операция, я должен выспаться». «Операция — это святое», — кивнул врач. «Ладно, вы поезжайте, здесь и без вас свидетелей полно». «А куда вы ее повезете?» — вклинилась в разговор Надежда. «В областную больницу на проспекте Культуры», — ответил врач. «Это ближе, чем в Рощино, а оборудование там лучше». Скорая уехала. Андрей Николаевич прошел через уважительно расступившуюся толпу, сел за руль. Надежда устроилась рядом с ним. «Как она?» «Выкарабкается», — спросила Надежда Николаевна, когда они объехали место аварии. «Ни в чем нельзя быть уверенным», — мрачно ответил Андрей Николаевич. «Переломы-то заживут, но задета голова, а там все очень сложно. Ну, будем надеяться, что обойдется». Дальнейшая дорога прошла в молчании. Вернувшись домой, Надежда долго не могла заснуть. Перед глазами стояло лицо сбитой женщины. Или не сбитой, а выброшенной из машины. А в ушах звучал еле слышный голос, повторявший непонятные слова. «Второй сецессион». Странным образом эти слова казались Надежде знакомыми. Где-то она их уже слышала. Или не слышала, а видела. Но только вот где? Вообще что? Что же это творится? Казалось бы, Надежда сделала над собой героическое усилие, постаралась выбросить из головы загадочную историю, в которую втянула ее Муська Василькова, выбросить из головы неуловимую Елену Фараонову и все связанное с ней. Но эта история не отпускала, образно говоря, вытолкаешь ее в дверь, а она лезет в окно. Надежда даже уехала в самое безопасное место, какое она могла вообразить, к маме на дачу, чтобы дистанцироваться от любого криминала. Но и тут наткнулась на женщину из Эрмитажа. Наконец Надежда немного успокоилась и легла спать, решив, что утро вечера мудренее. Ей снилась бесконечная дорога с мелькающими по сторонам елками и соснами, и выходили на дорогу какие-то личности в белых одеждах. Во сне Надежда их не боялась, потом сделала над собой усилие и проснулась. Сходила на кухню, выпила воды из чайника и заснула, крепко и без сновидений. Утро действительно оказалось ясным и солнечным, и Надежда поднялась в прекрасном настроении. Вчерашняя история показалась ей не заслуживающей внимания. Ну, случилась на дороге авария, точнее, дорожно-транспортное происшествие. Странное, конечно, ДТП. Женщина то ли выбросилась из машины на полном ходу, то ли ее выбросили, и машина умчалась, не остановившись. Но всякое бывает. А что эта женщина показалась Надежде, похожей на ту из Эрмитажа, так, может, только показалось, ведь в Эрмитаже Надежда видела ее на значительном расстоянии, а вчера на шоссе жертва ДТП была вся в крови, в синяках и ссадинах, так что не мудрено и перепутать. Конечно, сомнения у Надежды оставались, но она решила закрыть на них глаза и вести себя как примерная жена и хозяйка дома. И для начала она решила хотя бы пропылесосить квартиру. С этой мыслью Надежда выкатила из кладовки пылесос, включила его и покатила по прихожей. На коврике возле входной двери она увидела какой-то мятый лист бумаги и уже подхватила его пылесосом, когда подумала, а вдруг это что-то важное, какой-нибудь неоплаченный счет или платежка. Выключив пылесос, Надежда подняла листочек и вгляделась в него. Первые слова, которые она прочла, были «Второй сецессион». У Надежды глаза полезли на лоб. Ведь это те самые слова, которые проговорила жертва вчерашнего ДТП, прежде чем потерять сознание. «Но этого просто не может быть!» Надежда еще не сошла с ума. Она точно помнит, что не записывала эти слова. Откуда же тогда этот листок взялся у нее в квартире? Это уже мистика. А Надежда, как бывший инженер и человек с высшим техническим образованием, ни в какую мистику не верила. Она верила как раз фактам. Но злополучный листок был из разряда фактов. Вот он. Его можно пощупать, смять, можно перевернуть и посмотреть на другую сторону. Именно это Надежда и сделала. И увидела, что на другой стороне ее собственной рукой записан номер телефона и рядом два слова «Голубая Дорада». Теперь, по крайней мере, Надежде стало понятно, каким образом этот листок оказался в квартире. Она взяла его в центре самопожертвования или самосовершенствования, вытащив из-под локтя мертвой женщины. Взяла, чтобы записать на нем телефонный номер, который впоследствии оказался номером ресторана «Мурена». Выходит, эти странные слова изначально были записаны на обратной стороне листка. Просто Надежда их не замечала. Но это значит... Это значит, что хотя в появлении этого листка нет никакой мистики, в нем есть более чем странное стечение обстоятельств. Криминальная история, начавшаяся с Муськиного звонка, продолжившегося трупом в центре Смоковницы и похищением в Эрмитаже, никак не хочет отпускать Надежду. Теперь она не могла успокоить себя тем, что обозналась, что жертва вчерашнего ДТП и женщина, похищенная в Эрмитаже, это два разных человека. Слова на листочке однозначно доказывают, что это не так. Надежда еще раз перевернула листок и прочитала то, что там было написано. «Второй сецессион, 2465». Цифры на листке не могли быть телефонным номером, для этого их слишком мало. Тогда что же это такое? А для начала неплохо бы узнать, что же такое второй сецессион. Надежда вздохнула, ведь дала же себе слово, что больше не будет заниматься этой историей. Но она и не будет. Она только посмотрит в интернете, что значат эти слова. Первым делом ей попалась статья, где разъяснялось, что сецессион — это направление в немецком и австрийском искусстве конца XIX — начала XX века, разновидность югенстиля, еще одно непонятное слово, арт-нуво или модерна. Про стиль модерн Надежда кое-что знала. Больше того, он ей очень нравился. Ей нравились изысканные линии, узоры из лилий и ирисов, нравился особняк Кшесинской на Петроградской стороне, нравилась живопись Врубеля и Бакста. Дальше в статье перечислялись ведущие художники стиля сецессион, и среди них Надежда увидела Густава Климта. Климт ей тоже нравился. У нее даже висел на стене календарь с репродукцией его картины «Поцелуй». Но какое отношение все это имеет к Елене Фараоновой или к женщине из Эрмитажа, которую сперва похитили, а потом выбросили на полном ходу из машины? Почему эта женщина упомянула сецессион в полубессознательном состоянии? Возможно, при смерти? Вообще-то она сказала не просто сецессион. Она сказала второй сецессион. Надежда сделала еще один уточненный запрос, на этот раз статей было меньше, но они все же были. Второй сецессион — творческое объединение русских художников начала XX века, основанное в апреле 1903 года в Петербурге Михаилом Каргопольским, Леонидом Сидоровичем, Львом Кунстом и другими художниками, считавшими, что русский модерн отошел от исходных принципов югенстиля. Наиболее значительным художником этого объединения был Михаил Каргопольский. Группа просуществовала около 10 лет и распалась с началом Первой мировой войны. Дальше следовало перечисление организованных группой выставок и наиболее значительных произведений. Надежда не стала углубляться в искусствоведческие дебри, вместо этого она по чистому наитию прочла статью про лидера группы Михаила Каргопольского. Каргопольский всю жизнь прожил в Петербурге на Малой Подьяческой улице, в просторной квартире с мастерской. Сразу после революции его хотели было выселить из этой квартиры и вообще отправить в ссылку, как представителя буржуазного искусства. Но тут ему повезло. Каргопольский написал портрет видного большевика Смирнова-Повальского, и этот портрет большевику чрезвычайно понравился. Настолько понравился, что он выдал художнику охранную грамоту, которая уберегала его от репрессий и реквизиций. Сам видный большевик вскоре умер от чахотки и поэтому не был репрессирован, напротив, был причислен к сонму героев революции. Так что выданная им охранная грамота не утратила своей силы. Каргопольский тихо жил в своей просторной квартире, продолжал писать полотна в стиле второго сецессиона, давал частные уроки рисунка и живописи и благополучно дожил до 40-го года. Даже после смерти художника квартиру не заселили пролетариями, а организовали в ней музей. Сделав еще один запрос, Надежда Николаевна выяснила, что музей-квартира художника Каргопольского благополучно существует, по-прежнему располагается на Малой Подьяческой улице и принимает посетителей по будням с 10 до 19 часов. Надежда взглянула на часы. Было уже 10:30. «И куда это ты собралась?» — раздался внутренний голос. «Ты же решила, что больше не будешь заниматься этой историей, что забудешь ее, как страшный сон. тем более что сантехник должен скоро прийти. Во-первых, я ничего еще не решила, — пробормотала Надежда недовольно. А во-вторых, я ничем таким и не собираюсь заниматься. Я просто хочу побывать в этом музее. В конце концов, это просто стыдно. Жить в таком богатом культурными традициями городе и даже не знать о существовании многих музеев. Вот, например, об этом художнике Каргопольском. Я вообще никогда не слышала до сегодняшнего дня. А я, между прочим, очень люблю стиль модерн. Для большей убедительности Надежда взглянула на репродукцию картины «Поцелуй». В это время позвонил сантехник Антон, с которым Надежда находилась не то чтобы в дружеских, но настолько близких отношениях, что они в свое время обменялись номерами мобильных телефонов. Антон очень извинялся, потому что прийти сегодня никак не может. Что-то у него лопнуло или прорвалось. «Ну, значит, судьба такая. В музей-квартиру мне идти». «Ну-ну». Внутренний голос прозвучал весьма язвительно. «Ответить-то нечего?» — фыркнула Надежда Николаевна и стала одеваться.